Глава 12. София. «Ой!» — вскрикиваю я, заметив Амирхана, стоящего на пороге в ванной в одних чертовых трусах. Разворачиваюсь, но и тут полная неудача. Зеркало, висящее прямо передо мной, открывает весь обзор на полуголого мужчину. «Ты что тут делаешь?» — хмуро спрашивает он. «Убираюсь!» Заикаясь, выдыхаю я от волнения. Сама не верю, что попала в такую неловкую ситуацию. Он ведь практически голый. «Может, выйдешь и позволишь мне принять душ?» Ехидно спрашивает он, явно веселясь за мой счет. Молча вылетаю из ванной комнаты, даже не сняв перчатки, в которых мыла душевую кабину. Усиленно моргаю, пытаясь вытравить образ единственного полуголого мужчины, которого видела в реальной жизни. Картинка оказалась ничуть не хуже, чем показывают в фильмах, если не лучше. Я честно не думала, что под всеми этими скучными деловыми костюмами такое накачанное тело. Ну вот о чем я только думаю. Стыд-то какой. Пеняю на саму себя и, быстро накрыв на стол, убегаю к себе, чтобы больше не сталкиваться с мужем. И то, что я начинаю видеть его во сне, это последствия пережитого стресса, а не того, что на меня так подействовало лицезрение симпатичного мужского тела. Амирхан. «Как это расстаемся?» Глупо моргает Камила, моя постоянная любовница, продержавшаяся дольше остальных. Но все когда-нибудь надоедают, вот и она свое отслужила. Своими разговорами о чем-то большем она сама вытравила мой к себе интерес. «А как люди расстаются?» — приподнимаю я бровь. Очень надеялся, что хотя бы она будет отличаться от остальных и не будет закатывать мне истерики, но нет. Она же женщина, ей просто необходима драма. «Я думала, у нас все серьезно. Ты заставил меня так думать!» Возмущается она, совершенно не обращая внимания на то, что привлекает внимание остальные гостей ресторана, в котором мы ужинаем. Зря я рассчитывал, что толпа народа остановит ее от выяснения отношений. Видимо, ее совершенно не смущают посторонние взгляды. «Я ничего тебе не обещал», — тихо отвечаю я, пытаясь сгладить конфликт. «Наоборот, я не раз говорил тебе, что не создан для отношений». «Это ничего не значит! Все мы не созданы, пока не встретим кого-то стоящего!» Продолжает она возмущаться. «И ты решила, что что-то стоящее — это ты?» Не могу сдержать ехидство. Меня каждый раз поражает то, какое все-таки у женщин самомнение. Их послушать, так они подарок, неспосланный для мужчин сверху. «Да как ты? Да иди ты! Ты не единственный мужчина на земле! Да за мной любой будет бегать, умоляя меня о благосклонности! Ты еще пожалеешь, что поступил так со мной!» На этом она вскакивает с места и уносится в фурии прочь из ресторана. Я же спокойно завершаю свой ужин и еду домой, не подозревая, что Камила вновь появится в моей жизни. Да еще и не одна. На самом деле я и думать о ней забыл. Просто очередная женщина, промелькнувшая в моей жизни. Кто же знал, что она ушла не одна? Как она вообще могла забеременеть, учитывая, что я никогда не ложился ни с кем без использования защиты? Именно это я ей сказал. «Твоему сведению, презервативы не дают стопроцентной гарантии», заявляет она, пока я в полном шоке пялюсь на ребенка, которого она положила на мой рабочий стол, утверждая, что он мой. «Что ты от меня хочешь?» Не знаю, что еще сказать, выдыхаю я. «Финансовую компенсацию. Я все-таки родила и заботилась о твоем наследнике», заявляет эта сумасшедшая, в россказни которой я не верю. «Не может этот ребенок быть моим». «Мне надоело все это, и я умываю руки». Продолжает она говорить, но я пропускаю большую часть ее слов. «Что?» Переспрашиваю я, изо всех сил пытаясь сосредоточиться на разговоре. Слишком уж силен шок от всего происходящего. Я словно попал в худшие из своих кошмаров. «Забирай своего ребенка, вот что! Оплати мне компенсацию и забирай!» По слогам повторяет это сумасшедшее. «Что значит забирай? Ты его, мать, вот и заботься о нем!» Нет предела моему возмущению. Пришла сюда без предупреждения, бросила мне на стол ребенка, да еще и денег требует. «Мне он не нужен. Если тебе тоже без надобности, отдам его в приют», — фыркает гадина. «Откуда мне знать, что ты не пытаешься навязать мне чужого ребенка?» — спрашиваю я, не теряя надежды на то, что так и есть. «Не может Бог так меня наказывать». «Сделаем тест ДНК. С твоими деньгами нам его за пару часов изготовят», — закатывает она глаза. «Потом заплатишь мне, и я передам тебе права на твоего сына, если он тебе, конечно, нужен». «И почему ты ждала столько времени?» «Не понимаю, что хочу от нее услышать, спрашиваю я». «Мне было не до тебя». С какой-то потаенной злостью говорит она. К твоему сведению, не так-то просто прийти в себя после родов. Он чуть не разорвал меня, мелкий г... Не смей ругаться! Рявкую я, предвидя, что не услышу ничего нормального. Господи, как я вообще мог связаться с этой стервой? В общем, ты понял. Закатывает она глаза. И что мне делать? Отдать своего, хоть и нежеланного ребенка в приют я не могу. Если он, конечно, мой. Как оказалось, мой. Прискорбно, но факт. К сожалению, Тесс не врет, как, впрочем, и внешность мальчика, которую словно списали с моей. Ну что, берешь? Словно речь идет о какой-то вещи, на базаре спрашивает Камила. Если да, то делай перевод на эту сумму. Показывает она десятизначную сумму, напечатанную в телефоне. А ты случаем не офигела? Глядя на эти цифры, спрашиваю я. Не офигела, дорогой, что ты? Просто считаю, что заслужила, учитывая, что твой отпрыск пытался разорвать мне все внутренности. Так что или плати, или ищи потом своего сыночка по приютам. Был ли у меня выбор? Многие скажут, что был, но я скажу, не было. Каким бы я ни был, как бы ни не любил детей, позволить собственному ребенку расти в приюте нет. Этого я допустить не мог. Так что мне пришлось заплатить и оформить ребенка на себя и Софию. Раз уж я помог ей в трудной жизненной ситуации в свое время, пусть она помогает мне. Чего я не ожидал, так это искренней привязанности Софии к ребенку, ведь по сути ни одна женщина не захочет растить ребенка от другой женщины. Пусть у нас эффективный брак. Вот так я и застрял с ребенком и женой, от которых я теперь фиг избавлюсь. «Какой хороший медвежонок, все доел», — воркует София, сидя с ним на диване. Еще утро, но она бодра и находится в хорошем расположении духа, впрочем, как и в большинстве случаев. «Сегодня у нас праздник, так что веди себя как хороший мальчик. Договорились?» Дав ему срыгнуть, увещевает она его. «Присмотри за ним. Не надо привести себя в порядок и помочь на кухне». Кладет она ребенка рядом со мной на кровать так, словно отказ не предусмотрен. «Мне вообще-то тоже надо спуститься к гостям». Пытаюсь я возразить, но меня одаривают таким взглядом, что я замолкаю. «Часа два тебе точно внизу делать нечего, и хочу напомнить тебе, что это и твой ребенок, и забота о нем также входит в твои обязанности». Выдыхает нахалка и скрывается за дверями ванной комнаты. «Однажды я точно укорочу ей язык». София. Специально оставив ребенка с Амирханом, я, одевшись и накрасившись, спустилась вниз. Мне хотелось, чтобы муж хоть что-то начал чувствовать к собственному сыну, а для этого нужно было установить между ними хоть какой-то контакт. Я вообще не понимала, как можно было игнорировать такого сладкого малыша. На него ведь только взглянешь, как тут же появляется желание затискать. Эти пухлые щечки, маленькие пальчики, ножки — это же все вызывало одно сплошное умиление. Амирхан же словно всего этого не замечал. Ему вообще был неинтересен собственный ребенок. Но ничего, я это еще исправлю. Не может мой малыш быть обделен отцовской любовью. Пусть этот отец и Яндаров. Войдя на кухню, я полностью погрузилась в работу. Мы быстро все докончили, и я даже не заметила, как прошло не два, а целых три часа. Быстро приготовив смесь, поднялась наверх, ведь моему медвежонку снова пора есть. Чего мы не терпим, так это опозданий. Во всем спокойный малыш становится просто невыносим, когда дело касалось его бутылочки. Только вот открыв дверь комнаты, я обнаружила вовсе не ту картину, которую ожидала. Медвежонок, как и его отец, крепко спит, уткнувшись личиком ему в плечо. Малышонок, можно даже сказать, почти забрался на Амирхана и чувствует себя при этом явно отлично. Странно то, что мой строгий муж допустил это, учитывая, что полностью избегает контакта с ребенком. Залюбовавшись этой картиной, я, не удержавшись, аккуратно достаю свой телефон из кармана платья и, поставив его на беззвучный, быстро делаю несколько снимков, сама не понимая для чего. Просто эта картина настолько умилительна, что удержаться выше моих сил. Жаль, что вскоре медвежонок просыпается, требуя еду, а Амирхан следует его примеру. «Как я так заснул?» Недоумевает он, зевая, когда я аккуратно перетаскиваю ребенка к себе на колени. «Не заснул бы, не гуляй ты до трех ночи. Зачем-то выговариваю ему я». «А ты что, решила стать мне женой?» Приподнимает он бровь в своей излюбленной манере. «Тогда нечего ворчать, как настоящая женушка. Вдруг я подумаю, что ты ревнуешь или еще что?» Тянет ехидно, отчего мне тут же хочется запустить в него чем-нибудь тяжелым. «Делать мне больше нечего. Да из чего бы я стала тебя ревновать? Ты мне никто, и всегда будешь никем». Твердо заявляю я этому самовлюбленному павлину. Ишь, чего удумал? Вот и отлично. Мне тоже не улыбается становиться тебе настоящим мужем. Отрезает он и идет в ванную, подхватив свою одежду. Ну и противный же у тебя папа-медвежонок. Смотри мне, не вырасти таким же. Напутствую я, на что малыш лишь улыбается, довольный тем, что прикончил свою бутылочку. Зайка моя! Не могу я сдержать эмоции и целую его в обе щеки под его довольный смех. Ты уж определись, кто он, медведь или заяц. Выходит, готовый Эмирхан, комментируя мое обращение к сыну. Тебе-то что, как хочу, так и называю. Отрезаю я, не желая больше вступать с ним в споры. Что взять с этого бесчувственного чурбана? Выбираю для своего чуда красивый бежевый костюмчик от известного бренда, который купила, не удержавшись. Все-таки хорошо иметь столько денег. Вот за что я благодарна Эмирхану, так это за то, что он никогда не ограничивал меня и не попрекал тем, что я трачусь. Хотя, если посудить, траты эти были мизерные. Да и привычки одеваться в брендовых магазинах у меня не было. Вот для малыша, да, тут я не могла остановиться. «Неплохо», — комментирует Эмирхан, когда я беру Сайфулу на руки. «Главное, чтобы он все не заляпал, хотя это не моя забота». «Ты хоть иногда можешь сказать что-то хорошее, без того, чтобы тут же вносить негатив? Хотя знаешь что, не отвечай, я и так знаю ответ». «Вот вечно он так. Только я обрадовалась, что, возможно, у него появляется симпатия к ребенку, как он тут же перечеркивает свои слова. Напыщенный индюк». «Мы очень скучали по своей девочке», — говорит жена дяди, улыбаясь моей свекрови. «Вы так хорошо придумали с этим Мавлидом, раз дети вернулись домой, да еще и не одни. Господи, как же меня тошнит от их лицемерия. Хоть бы один из них позвонил за все то время, что мы были в Европе, поинтересовался, как я. Хотя о чем я вообще говорю? Неужели до сих пор надеюсь на чуточку тепла от тех, кому всегда было безразлично?» «Да, наш внук не перестает радовать наш взор», — улыбается свекровь с любовью, смотря на медвежонка, которого я держу на руках. «Думаю, они с бабушкой прекрасно понимают, что мои родственники фальшивы насквозь. Просто делают вид, что не видят ничего ради соблюдения приличий. Моя бы воля вообще бы с ними не встречалась, чем каждый раз делать вид, что мы души друг в друге не чаем».